Сердце колотилось так, что прыгала грудь. «Идите сюда», — сказал Дым. Набрал побольше воздуха и крикнул так громко, как только мог. «Эй вы, сюда!» Тишина. Шум ветра в ушах, да еще стук сердца. «Эй, все сюда!» От напряжения перед глазами поплыли хвостатые искорки. Дым снова перевел дыхание. Опустился прямо на снег. Сердце колотилось, разнося по крови изобретение Люка. Его дипломную работу. Трижды очищенный, недоступный самому тонкому чутью препарат. С каждой секундой в кровь Дыма все больше превращалась в смертоносный коктейль. Сытые волки, ничего не подозревая, вернутся в свои логово и принесут смерть с собой. Уже через 3 дня появятся первые трупы. Болезнь пройдет по степи. Невидимым пожаром ворвется в леса, и только те из серых зверей, кто завтра же кинется бежать со всех ног, только те, возможно, сумеют спастись. Если они догадаются. Проклятие стада на голову волка. Вот что это такое. Проклятие смирных и мягких, не сумевших защитить себя ни самострелом, ни факелом. «Так будет», — сказал Дым. Потому что он мог только верить. Верить дипломной работе Люка, верить тому, что Арти Полевой не украл свое гениальное изобретение. Ведь тот, кто расписывает стены дома цветами, способен на собственную идею. И верить, что Лана и Люк останутся вместе. Не деталями простого механизма под названием продолжения рода, не случайными знакомыми, не просто бредущими бок о бок. Он прищурился. С пологого холма навстречу ему неслись. Он разглядел их сразу и в мельчайших подробностях. Казалось, под брюхом самого крупного волка Дым мог бы пройти, не пригибаясь. Ноги, из-под которых взлетали лохмотья талого снега, похожи были на покрытые шерстью колонны. Смерть на смерть. Как когда-то тушили степные пожары, пуская одну стену огня на другую. Смерть неслась на Дыма, не подозревая, как близок ее собственный конец. В последний момент он все-таки побежал. Животный ужас взял свое. Он бежал, проваливаясь и спотыкаясь, и ему казалось, что он уходит, что он все-таки продолжает бежать.